Тем не менее, инстинкт государя был в нем достаточно сильным, чтобы с неудовольствием в душе отнестись к такому поведению ганноверского подданного по отношению к династии вельфов. Одной из многочисленных лживых легенд обо мне является то, что я хотел национал-либералов прижать к стене. Наоборот, последние пытались проделать это со мной. Разрыв с консерваторами в результате целой эры клеветы Рейхсглокке и Кройцайтунг и объявление мне войны под руководством моего недовольного бывшего друга Клейст Рецева, завистливое недоброжелательство моих товарищей по сословию юнкеров, потеря поддержки со всех этих сторон, враждебность при дворе, католические и женские влияния там — все это ослабило мои точки опоры вне национал-либеральной партии, и они заключались только в личном отношении императора ко мне. Национал-либералы не увидели в этом повод укрепить наши взаимоотношения путем оказания мне поддержки, а наоборот, сделали попытку потянуть за собой меня против моего желания. Для этой цели они установили связь со многими из моих коллег через министров Фриденталя и Ботта Эйленбурга, к словам которого прислушивался мой заместитель по должности министра-президента граф Штольберг. Без моего ведома они начали официально договариваться с президиумами обоих парламентов не только о назначении и отсрочке заседаний, но и по существу законопроектов, к чему я, как было известно моим коллегам, относился отрицательно. Всеобщие наступления на мои позиции, стремление к участию в регентстве или к полноте власти на моем месте, которое сказалось уже в плане создания самостоятельных имперских министров, в комбинированных заявлениях об отставке Эйленбурга, Кампгаузена, Фриденталя и в упомянутых скрытых действиях, наглядно проявились 5 июня 1878 года на заседании совета, который был созван кронпринцем как заместителем своего раненого отца для того, чтобы решить вопрос о роспуске Рейхстага после покушения Нобелинга. Половина моих коллег, или даже более, во всяком случае, большинство министров и членов совета, в отличие от моего предложения, голосовали против роспуска. Они мотивировали это тем, что теперь, когда вслед за покушением Геделя последовало покушение Нобелинга, Рейхстаг изъявит готовность изменить свое последнее голосование и пойти навстречу правительству. Уверенность, обнаруженная при этом моими коллегами, явно была основана на конфиденциальном соглашении между ними и влиятельными парламентариями, между тем, как со мной ни один из последних не пытался переговорить. Казалось, что уже достигнуто соглашение о дележе моего наследства. Я был уверен, что, не говоря уже об одобрении, которое я встретил у 20 или более приглашенных генералов и чиновников, по крайней мере, у первых, кронпринц также присоединится к моим взглядам, даже в том случае, если все мои коллеги будут другого мнения. Если я вообще хотел остаться министром, а это был вопрос целесообразности как делового, так и личного порядка, вопрос, на который я после некоторого размышления ответил утвердительно, то я находился в состоянии самозащиты и должен был попытаться изменить ситуацию в парламенте и произвести перемены в личном составе моих коллег.